Не только, пожалуй, я плечами. Отвар, который ты пьешь, травы к нему я собираю в одном местечке, а Вадим меня туда провожает, потому что там глухой овраг. Я однажды от Вадима сбежала, с утра пораньше, так он меня отругал, и с тех пор мы бегаем туда вместе. Один раз там даже Стах был, улыбнулась я воспоминанию. Хорошо, я буду помнить о ваших пробежках, когда буду говорить с Вадимом. Сергей снова вернулся к рабочему столу, склонился над кипой бумаг. Но, когда я закрывала дверь в его апартаменты, кресло было развернуто ко мне. Сергей сидел, расслабленно положив руки на подлокотники и спокойно глядя на меня. Глава 17. А-а, это так здорово, наушники. Можно громкость как угодно поднимать и танцевать. И я протанцевала по комнате, на глазах Стаха, вытаращенных от изумления. А вязать, ммм, я чуть не смеялась от удовольствия, слушая задорные песни, поднимающие настроение, и не замечая, как быстро вяжу. Качала головой в такт голосу и качалась на стуле, пока вязала, почти танцуя. Здорово, здорово, здорово. Андрей тоже засмеялся, как вошел, при виде меня, счастливый. Я отложила вязание, положила наушники на кровать рядом с котом, который на них немедленно насторожил уши, вздохнула от переполняющего счастья. «Ты не представляешь, какое огромное спасибо тебе, Андрей. А что, дома наушников нет, есть компьютерные. Только ведь с ними никуда, а с этими. Как хорошо. Прихожу к выводу, что тебе много для счастья не надо», — задумчиво сказал Андрей, присаживаясь напротив меня в кресло. «А человеку вообще немного надо для счастья», — улыбнулась я. «Попасть в рай, и все. Хоть чуток посмотреть, что такое райская жизнь, и почувствовать себя счастливой. А ты счастлива?» «Сейчас, конечно. У меня тут такой набор песен. Сижу и балдею». Он снова засмеялся. «Интересно, он пришел просто посидеть со мной? Посуду после ужина я не ходила наверх собирать, но вымыли мы ее вместе. Ну и пусть сидит. После такого подарка, как наушники, я готова болтать с ним сколько угодно». Внезапно закралась мысль, а вдруг я его ограбила? «Андрей, признавайся», — подозрительно взглянула я на него, — «ты мне, случаем, не свои наушники отдал, и теперь сам не можешь музыку слушать?» «Да нет», — отмахнулся он, — «это мобила Сергея, мы вместе выбирали модель, вот я и вспомнил о наушниках». «Оля, я чего пришел? Через полчаса здесь будет Вадим». «О, вот именно. Ты сказала Сергею о пробежках?» «Да, сразу, как поднялась к нему с хлебной корзинкой». «А что? Ну, Вадим в определенной степени человек тяжелый. Прийти-то он придет, но может отказаться вернуться в этот дом. Где-то я его даже понимаю». «Я тоже», — задумчиво сказала я. «Андрей, если бы я знала точно, почему Сергей его уволил, я бы поговорила с Вадимом и, может, смогла бы уговорить его вернуться. Но я даже не представляю, почему это произошло». «Черт», — пробормотал Андрей, — «не мне бы с тобой говорить об этом». «Не поняла, почему не тебе? И о чем говорить? Чувствую себя старухой-сплетницей», — вздохнул он. Посмотрел на меня, скептически сжав губы. «Ладно, в общем, такой глупый вопрос. Как ты относишься к Сергею? Только серьезно». Я села на стул основательней, присмотрелась к Андрею. «Серьезен, и правда. Ну, я понимаю, что ему очень трудно, что он лишен многого, к чему привык, и это его раздражает, а может, даже мучает, что он, кажется, решил остепениться и заново выстроить свою личную и семейную жизнь. В общем, мне его жалко». «А что?» — что-то промелькнуло странное в его глазах, когда я договаривала свое видение ситуации. Я замолчала и тоже поджала губы, глядя на него. «Не говорит же о том, что еще я понимаю. Сергей, мужчина, как говорится, в самом соку, и ему тяжело приходится, потому что рядом нет женщины. Нет, по-другому. Потому что он из-за гангрены не может с женщиной. Как-то так, а ведь он наверняка в какой-то степени Дон Жуан. Вон, какой видный. Но гангрена не помешает ему попытаться наладить отношения с бывшей женой. Они красивая пара. Он высокий, сильный. Она нежная, прелестная». И я повторила вслух, подавив вздох: «Они красивая пара». «Все, маразм крепчал», — сказал вдруг Андрей. «Больше я так не могу. Пора вызывать тяжелую артиллерию. Мне одному со всем этим не справиться». И он в прямом смысле схватился за голову. Я впервые видела, чтобы человек отчаянно хватался за голову, и испугалась сама. «Андрей, ты что?» «Ща успокоюсь», — чуть не сквозь зубы сказал он и несколько раз глубоко вздохнул, а я пожалела, что у меня на столе, кроме вазы с яблоками, нет кувшина с водой. Все, успокоился. Пошли, встретим Вадима в холле, а я потом поднимусь с ним к Сергею. Хорошо, послушно сказала я, несколько оторопевшая от его вспышки, но любопытство сдержать не смогла. Извини, Андрей, мне злить тебя не хочется, но ты начал говорить загадками. Что ты имел в виду, когда говорил о тяжелой артиллерии? Когда дело плохо, кого должны вызывать? Крестную фею. Вот ее я и собираюсь вызвать. Пусть приедет и разбирается, что здесь происходит. Он сказал это так сердито, что я невольно улыбнулась, сразу представив. Фея, ага, вот сейчас выйдем в холл, а входная дверь как раскроется, как влетит на огромных сияющих крыльях красивая снисходительная дама в длинном полупрозрачном платье, а в руках у нее палочка, сверкающая волшебными искрами. Как начнет эта фея, приводит все в порядок. Глядя на меня, и Андрей неохотно усмехнулся. Уже сев на диван в холле, я вдруг остановила свое воображение и себя же спросила, а что Андрей считает беспорядком? Может, эта волшебная крестная фея не знает, что у Сергея гангрена? Это и есть беспорядок? Нет, что-то тут не то. Особенно, тяжелая артиллерия и то, что Андрей за голову схватился. Стах счел, что я слишком взволнована и что меня надо успокоить. Для чего он и взгромоздился ко мне на колени и подставил лобастую голову под мои ладони. Может, я пыталась бы гадать и дальше, если б не услышала медленного шага со второго этажа. Александр, он уже привычно утомленно пробрел с лестницы до соседнего дивана и рухнул на него, словно его ноги не держат после тяжелейшей работы. Диван стоял чуть углом к нашему, поэтому ему не пришлось по второму разу утомляться, чтобы взглянуть на нас. Вжавшись в спинку дивана, я удивленно и со страхом следила, как вокруг него все сильнее и крупнее раскрывается гнилостно-белый цвет белины. Что, с одним не получилось, за второго принялась, совершенно безэмоционально сказал Александр. Мы с Андреем не успели сообразить, о чем он, как от входной двери сказали, тихо, но сильно. Что, о, повтори, гаденыш, что ты сказал? Крупным шагом через весь холл прошагал Вадим, склонился над Александром. На том затрещала рубашка, когда Вадим решительно схватил его за грудки, почти подняв с дивана и встряхнув, словно приводя в чувство. «Ах ты, мразь!» Дальше Вадимом было высказано то, что снова напомнило мне мультик «Ограбление По» и знаменитую фразу. Далее, непереводимый итальянский диалект. Мельком глянув на все еще медленно закрывающуюся дверь, я заметила у порога примерно сидящую Редги, с интересом хлопающую глазами на происходящее. Взбешенный Вадим еще тряс безвольного в его руках Александра, когда со второго этажа раздался испуганный женский вскрик, а затем недовольный голос Сергея. «Прекрати!» Вадим покосился наверх и швырнул порядком потрепанного Александра на диван. Андрей уже стоял, я же настороженно сидела на краешке нашего дивана, готовая в любой момент сбежать. Был момент, когда я ужаснулась, как бы Александр не сломался, такой безвольной куклой он свалился. Мне казалось, Сергей немедленно спросит, что же здесь происходит, но он все так же холодно сказал. «Ольга, зайди к себе, пожалуйста. Вадим и Андрей, поднимитесь ко мне». И все, развернул кресло и пропал. Лина все еще стояла, прижав ладони к лицу, но почему-то не спускалась к брату, хотя бы утешить его. Мужчины кивнули мне и пошли к лестнице. Прикусив губу, я поспешила к своей комнате. Стах лениво потянулся на паркете и медленно побрел за мной. Обернувшись у самой двери в комнату, я шепнула: «Редги». Только уши насторожила. «Ученая», уважительно подумала я, закрывая за собой дверь. Хозяин сказал: «Сидеть, будет сидеть, пока не скажет, отомри». Машинально взявшись за вязание, обнаружила, что пальцы дрожат от напряжения и от обиды. До меня дошло сказанное Александром, и теперь я перебирала его слова и примеривала на себя. Я, что, так выгляжу, что меня можно заподозрить в активном кокетстве со всеми, кто в штанах, кажется, так это дело называли мои выпускницы. Как хорошо, что за меня вступился Вадим. Стоп, а если Александр сказал Сергею то же самое, не потому ли уволил Сергей телохранителя, что тот, по клеветническому навету Александра, якобы не выполнял своих прямых обязанностей? В таком случае понятно, почему Сергей несколько раз спросил меня, не жаль ли мне, что Вадим уволен. В конце концов, я поняла, что сейчас взорвусь от возмущения. Зачем Александр это сделал? Из-за того, что Вадим выгнал его из моей комнаты, где он надымил куревом. Такой мелкий, мстительный пакостник. Прости, Стах, прошептала я, решительно отложила вязание, сунула ноги в кроссовки и, открыв окно, выпрыгнула наружу. Ближе к стене, пригибаясь под окнами первого этажа, я добралась до угла дома и помчалась к знакомому дубу, в надежде, что, прежде чем добегу, обида развеется. Асфальтовая дорожка. По ней уже легче и спокойней, потому что от торца дома не видно меня, разве что кто-то на кухне. На полдороге к дубу свернула, к памятному забору, к белой малине. Здесь мое заветное местечко. Здесь могу пошмыгать на воле носом. Здесь могу утешить себя сладеньким. До местечка оставалось совсем немного, когда я интуитивно почувствовала, что на дорожке не одна. Сначала, бросив в сторону короткий взгляд, уловила летящую рядом тень. Потом уловила знакомые очертания, и даже остановилась, изумленная. Белый волк тоже остановился, шагах в пяти. Чем больше я в него всматривалась, тем он становился плотнее и реальней. Но, где же привычная цепь капкана? Часто и тяжело дыша от бега, я постояла немного перед ним и уже неспешно пошла дальше, время от времени оглядываясь. Белый волк шел, чуть подстав, громадный такой. Будь он рядом, головой был бы мне выше пояса. Интересно, все волки такие, настоящих-то я не видела. По-моему, он даже выше, чем овчарка Регги. А еще интересно, что было бы, если бы эти два зверя встретились. Это мне вспомнилось, как Регги глухо зарычала на след белого волка, показанный ей Истахом. Когда мы дошли до потайного забора, мое напряжение исчезло. То ли бег повлиял, то ли размышления, то ли белый волк наколдовал. Я нехотя улыбнулась и нырнула в кусты малины. Снова, как в обед, устроилась на перекладине. Волк протиснулся между ветками ко мне, в образованный густыми кустами шалаш, и лег. Чтобы дотянуться до него, мне пришлось бы встать и сделать шаг. «Я буду есть малину», — предупредила я. «Так что, надеюсь, ты не голодный». И перестала вообще о чем-то думать в зеленом полумраке, слушая птиц, которые сначала попритихли, когда я ворвалась в кустарниковую пещеру, а потом снова запели. Почти задремала, прислонившись к заборной доске, и только разок почти безразлично подумала, что оставила мобильный телефон в комнате. Очнулась от движения. Белый волк, лежавший, положив морду на передние лапы, поднял голову, а затем, пригнувшись, юркнул в небольшой просвет между кустами. Немного удивленная, я прислушалась. Шелест травы и ветвей, легкий топоток, из кустов вынырнула Регги, радостно задышала. «Ага, вот ты где, я тебя нашла», и вдруг втянула воздух, сунула нос к земле и тихо зарычала. Снова зашелестели листья и трава. «Привет, привет», — отозвалась я, будто мы с утра и почти час назад не виделись. «Что с Регги? Почему рычит?» — спросил Вадим, внимательно приглядываясь к месту, на которое рычала Регги. Я без улыбки посмотрела на него и вздохнула. «Ты ж не поверишь, если скажу, что здесь только что был белый волк». «Поверю», — сказал он. «В последнее время готов чему угодно верить, но сейчас меня больше волнует другое», и протянул мне мой мобильник, качающийся на цепочках чехла. «Звони Сергею», — нервничает. «Он тебя восстановил на работе?» «Да, мы выяснили все, что нужно». «Звони». Вынув мобильный из чехла, я снова вздохнула, нажала кнопку быстрого вызова. «Если ты скажешь, что опять под забором», — начал Сергей и замолчал. «Обзавидовался?» — спросила я, и почти услышала, как он улыбнулся. «Принеси мне немного, когда на перевязку придешь». «Хорошо, принесу», — пообещала я, тоже улыбаясь. Он отключился, а я посмотрела на время, высвеченное на экране. «Пора, вообще-то, на перевязку, третью, перед сном». Процесс выщелочевания шел так быстро, что марлечки приходилось менять чаще. Поискав, я нашла чистый лист лопуха, скрутила его в кулек и предупредила Вадима, увлекшегося объеданием ягод. «Одну в рот, другую, мне в лопух, Сергей тоже хочет». Он хмыкнул и принялся за сбор малины. Из-под тишка понаблюдав за ним, я решила, что он больше не злится из-за недавнего происшествия. И на меня, как я немного побаивалась, ведь из-за меня попал в такую историю. Или я себя снова накручиваю, а люди на такие вещи не очень обращают внимание. Ох, понимать бы всех. Например, того же Александра. Зачем он это сделал? Зачем надо было придумывать вообще всю эту историю? Может, я ему не нравлюсь, как человек? Или все-таки обозлился на Вадима, из-за того, что тот выгнал его? По второму кругу пошла думать об одном и том же. Хватит. Все равно безрезультатно. Но когда вошли, я мельком заметила, как Вадим коротко и быстро оглядел помещение холла и велел Регги сидеть у порога, так что поневоле подумалось. Александр по себе неизгладимое впечатление оставил все-таки не только у меня. Сергей на лопух с малиной посмотрел, как на врага. Мне почему-то показалось, он предпочел бы, чтобы малина лежала на моей ладони. С трудом скрывая появившуюся при этой мысли улыбку, я направилась к ванной комнате. Но когда я вернулась, изощренный ум у него все-таки. Он что ведь придумал? Он придумал, пока я ему язвы обрабатываю, кормить меня этими ягодами. Типа, у меня руки все равно грязные, ими нельзя трогать малину. Его даже вонь снадобья не смутила, принюхался, называется. Да я уже объелась этой малины, возмутилась я. Он только хотел, смеясь, ответить, как зазвонил мобильный. С сожалением приподняв брови, он взял трубку. А я принялась лихорадочно чистить ему ноги, чтобы наложить снадобье в темпе и сбежать. Ишь, как оживился, после того, как разобрался с Александром и Вадимом. «Нет, мне некогда», — внезапно ледяным тоном сказал Сергей, внимательно выслушав собеседника. «И я не хочу заниматься этим делом. Что, и где вы сейчас? Вот как, хорошо, но только ненадолго». Притихнув, я сообразила, что сейчас к Сергею кто-то заедет по работе, и снова подумала, а что за работа-то у него, чем он занимается. «Нет, я, конечно, знаю, что многие сейчас работают дистанционно, используя компьютер, но, у кого б спросить, у Андрея, а пока надо поторопиться. Благо, что Сергей, погруженный в думы после звонка, забыл, что хотел немного меня подразнить. Нет, он точно в прошлом был ловеласом. Судя по всему, это одна из игр, которыми он соблазняет женщин. Но при чем тут я? Может, ли не такое и подошло бы? Вроде как для утонченной женщины утонченное соблазнение. Но со мной, я незаметно вздохнула, услышал. Что не так? Да нет, не беспокойся, у тебя все хорошо, не забудь только отвар на ночь выпить. Я подумаю, пить ли, задумчиво сказал Сергей, заметил одну вещь, как забуду про твой отвар, так сразу снится очень интересный сон, а мне такие сны нравятся. Ну вот, опять он за свое, хм, он, случаем, не на курсах соблазнения преподает, ну и что хорошего, если полночи не спишь, как же не сплю, если мне сон снится, запихивая все в пакет. Я старалась разгадать его, он на самом деле думает, что ему все это снится, или меня поддразнивает. Чего молчишь, думаю над твоим вопросом, обстоятельно ответила я, пряча улыбку. На вот тебе, что скажешь на такое? Стук в дверь прервал наш диалог, я успела накинуть на колени Сергея простыню. Сергей, к тебе, сказал заглянувший в комнату Вадим. Я пихнула в сумку пакет с использованными тряпками и оглянулась. Холодок по спине, Альберт, тот самый красавец, похожий на бога, но с атрибутами точно не божественными, если в прошлый раз комната Сергея ощетинилась на него травами-оберегами от непрошенных гостей, меня увидел, сразу сморщился, как будто вместо апельсина дольку лимона выкушал, а я сразу непроизвольно насупилась, и так захотелось ему кулак показать. Альберт прошел в комнату и, недовольно и годливо потянув носом, сказал Сергею, я привел человека, который нуждается в твоей помощи, не безвозмездно, конечно, но тебе этот человек наверняка пригодится, тут такое дело, Игорь, зайди, у меня во рту пересохло, торопливо сгробастав сумку с материалами для перевязки, я метнулась в ванную комнату и быстро закрыла за собой дверь, оставив тонюсенькую вертикальную полоску, в нее я увидела, как в комнату неторопливо вошел высокий, слегка полноватый мужчина, в комнате было темновато, и свет в основном падал на неизвестного из коридора, так что сразу рассмотреть его лицо я не сумела. По фигуре узнала, и уж точно узнала по голосу, медлительному, приятному баритону. «Добрый вечер, Сергей. Альберт рекомендовал вас, как специалиста. Я плотно закрыла дверь и присела у стены. Не выйду, пока не уйдут. Не хочу, чтобы Игорь меня увидел. Не хочу». Воспоминания мгновенно нахлынули слезами. Я не кривила лица, не морщилась от страданий, это как рефлекс, собака, блин, Павлова, слезы лились, и я тихонько утирала их стащенным с крючка на двери полотенцем, мы познакомились по телефону, он позвонил, и элементарно попал не туда, но потом перезвонил, потому что от неожиданности, когда он спросил, на какой номер попал, я ответила, он перезвонил и сказал, что ему понравился мой голос, и, началось, мы болтали по полтора-два часа, и не было на свете тем, каких бы ни задевали и не обсуждали. Меня поражало, насколько хорошо он разбирается в политике и в экономике, как часто бывает за границей и как интересно об этом рассказывает. Он нашел во мне заинтересованного слушателя, а потом мы встретились, не разочаровал, симпатичный, хоть и немного полноватый. Потом узнала, что он занимался тяжелой атлетикой и бросил, отсюда полнота, единственное, глаза маленькие, но я к нему быстро привыкла, и мне уже не казалось, что есть в его внешности что-то некрасивое. Мы стали встречаться, и довольно часто. Его холостяцкая берлога была в полном нашем распоряжении, и вскоре я переехала к нему. Мне казалось, у нас все складывается очень счастливо. С нетерпением ждала, когда он сделает предложение. А он однажды, во время ужина, который я приготовила, пока он был на какой-то деловой встрече, сказал, что пора нам разбегаться. Ему нужно в Португалию, на какие-то переговоры, и эта поездка займет много времени, что мне незачем жить это время в его квартире, и вообще, смысл в нашем совместном проживании, мы уже поняли друг друга, поняли, что не подходим друг другу, поняли, что я не испытываю к нему никаких чувств и что чувств в принципе не могу испытывать, что я холодная, что я напридумывала себе что-то, а на деле весьма расчетливая девица. С одной стороны, это даже хорошо, это ему импонирует, поскольку он человек деловой и такая жена ему подошла бы, но к моей деловитости ему все-таки хотелось бы добавки в виде чувств к нему самому, а их-то у меня и нет. Порывистый свой вздох я услышала будто со стороны, нет, сколько бы времени они там не обсуждали свои дела, не выйду, пока гости не уйдут. Глава 18. Движение и работа, вот что обычно хорошо приводит в себя. Я упаковала в пакетик те тряпки, которые надо выбросить, и начала отмывать руки. Хорошо, что большое зеркало над раковиной. Сразу увидела, как мягко открывается дверь. «Вадим, ты чего застряла? Пошли побегаем, пока еще светло», — тихо предложил он и улыбнулся, как заговорщик. «Ага, я сейчас, домой только», — подняла я намыленные руки. Он кивнул и вышел, а я высушила руки и, прислонившись к стене ванной комнаты, некоторое время постояла, тупо глядя на пол. «Выйти, не выйти?» Гости наверняка еще не ушли, но они заняты с Сергеем. Есть надежда, что Игорь меня не заметит. Сняв кожаные шлепки, я решилась. Босиком по коврам в апартаментах Сергея можно пробежать совершенно бесшумно. Меня просто не увидит. Сергей сидел за столом, по бокам которого присели и деловые гости. Если бы не он, меня бы точно никто не успел заметить. Но на движение сбоку он поднял глаза и улыбнулся мне. Игорь оглянулся. Я чуть не споткнулась, мы встретились глазами, заминка на несколько секунд, равнодушный взгляд незнакомого человека, он отвернулся первым, может, не узнал, господи, хоть бы не узнал, ведь в комнате светло только за компьютерным столом Сергея, а вокруг вечерний сумрак. Закрывая дверь, я привычно оглянулась, Альберт и Игорь что-то убеждающе говорили Сергею, а он смотрел на меня, перевел взгляд на Игоря, а я выскочила за дверь, чувствуя, как заходится сердце в непонятном страхе. «Если б не эти, я б с вами», — с сожалением сказал Андрей, провожая нас в холле. Стах высказался в том смысле, что только ненормальные бегают сразу после ужина и что предпочитает остаться с Андреем, с единственным здравомыслящим человеком в этом доме. На что Регги фыркнула и первой поспешила к входной двери. «Вадим, мне нужна самая длинная и самая крутая тропинка», — сказала я. «Чтоб набегаться и спать, есть тут такие, найдутся», — сказал он, мельком скользнув взглядом по моему лицу. Входная дверь открылась, перед крыльцом стояла легковая машина с затемненными стеклами. На месте водителя кто-то явно сидел. Вадим, не глядя, быстро прошел мимо. Я, за ним. Мы побежали уже ближе к углу дома. Впереди, Вадим, за ним, я и Регги. Асфальтовая дорожка привела нас к дубу, мимо которого, не оборачиваясь, пробежал мой телохранитель. Так, надо бы запомнить, в эту сторону мы еще не бегали. Вадим провел меня такими крутейшими и сырыми оврагами, что в некоторых местах я даже скользила, с облегчением вспоминая, что на мне новые кроссовки с толстой ребристой подошвой. Мы бежали так, словно за нами гнались долго и упорно. Вадим как будто чувствовал, что мне надо сбросить напряжение. Он держался метрах в пяти, чтобы я успела увидеть дорогу впереди и сориентироваться, как пробегу этот участок извилистой тропы, ныряющий вниз, к черно-зеленому сумраку, почти обрывом, а затем взмывающий к свету, еще видимому сквозь прозрачные листья деревьев и кустов. Бег сотворил именно то, на что я надеялась. Он заставил меня сосредоточиться на собственных шагах, не давая расплываться в мыслях, черной пеленой хлынувших на меня с воспоминаниями об Игоре. Я мчалась, видя впереди Вадима, выбирая места, куда можно прыгнуть, не беспокоясь, что немедленно свалюсь или поскользнусь. Шелест легкого ветра по травам и листьям, птичий переклик, собственное запаленное дыхание, ритмичный шаг, изредка перебиваемый близким стуком кроссовок бегущего рядом Вадима и мягким прыжком Редги, изредка призрачно-белая тень, иллюзорно мелькающая среди вечерних черных пятен. В очередной просвет Вадим выскочил на зеленую, слегка сияющую желтоватым от вечернего солнца полянку и оглянулся. «Ты как?» «Хорошо», задыхаясь, ответила я. «Просто очень здорово. Еще, еще». Он усмехнулся уголком губ и рванул дальше, по тропе, почти невидимой в густой траве и цветах. Стебли хлестали по ногам, но бежать давали. Преодолевая сопротивление тропы, я совсем забыла, что заставило меня психовать. Медвяно-травные запахи вечернего леса пьянили голову и заставляли думать уже только об одном – свалиться бы в эту густую копну трав и, раскинув руки, долго смотреть в постепенно темнеющее небо. Мы вышли снова к дому, когда машины у крыльца уже не было. Развернувшись, я обессиленно села на ступени небольшой лестницы. Рядом взгромоздилась абсолютно счастливая Редги, так близко, что я смогла обнять ее. Вадим, будто и не бегал, спокойный, снова усмехнулся и зашел в дом. Первое, что подумалось, как я завтра ходить буду. Ноги, отяжелевшие от неожиданной нагрузки, уже сейчас начинали ныть. Одно дело, упорядоченная пробежка минут на 20 или на полчаса. Другое, отчаянный побег, по-другому не назовешь. Хуже, что, кажется, Вадим понял это. В обнимку с собакой я просидела недолго, пока успокаивало дыхание. Вернувшиеся мысли об Игоре оказались более-менее упорядоченные. Всколыхнутая им тревога улеглась, и теперь я могла думать чуть отстраненно. Ну и что, что Игорь меня видел? Он не пакостник, как Александр, не наговорит на меня Сергею, а и наговорит, ничего страшного, будет на то его, Сергея, высочайшее соизволение. Я нехотя ухмыльнулась, насильно кривя губы в улыбке, я уйду домой, и все, оставит, но не будет замечать, тоже неплохо, работу закончу, деньги получу. Сама не заметила, как левая ладонь сжалась, словно прядь белых волос Сергея мягко выскользнула из моих пальцев. Хорошо, что я не влюблена в него, хорошо, что я не способна на чувства, и хорошо, что внезапное появление Игоря напомнило мне об этом. Кожей почувствовала, как открылась позади дверь, не оборачиваясь, сказала: «Еще минут 10, и зайду, Редги со мной посидит». «Ладно, только Редги, а мне нельзя», сказал Сергей. «Хозяин, барин», не успев сообразить, что именно говорю, откликнулась я. «Опять», раздраженно сказал он и подъехал ближе. «Что случилось? Чего ты разозлилась? На кого? Какого черта вообще происходит?» Сначала я решила, что он сам злится, из-за того, что я даже не оборачиваюсь к нему, разговаривая. Но оказалось, его больше злит, что он не может подъехать к той ступени, где мы сидели с Редги. Пандус, в стороне. Тогда я молча вошла в дом, вынесла из холла стул и поставила рядом с его креслом. Села. «Так нормально, нормально», ровно сказал он и немедленно взял меня за руку, свесив свою за подлокотник кресла. Ладонь сухая и холодная. «Ладно, пусть погреется». Но от первоначальной темы разговора он не собирался отступать. Дернул за руку, заставив обернуться, и спросил: «Ну, так скажешь, в чем дело?» «Столько событий», медленно, подбирая слова, выговорила я. «Устала немного, не привыкла к слишком активной жизни». «А к какой привыкла?» «К упорядоченной. Мне нравится, когда все течет спокойно, без катаклизмов. Я вообще домашняя, не очень люблю кардинальные изменения в жизни». «И что, в моем доме ты этого не нашла?» – недовольно спросил он. «Сначала нашла, но потом как-то все кувырком, и все не так, не обижайся. День рождения – это всегда катаклизм», – угрюмо сказал он. «Перетерпи, потом все успокоится, и будет тебе вожделенный покой». Мы сидели на крыльце и смотрели, как постепенно густеет мрак на ровном зеленом газоне, как чернеют тени от кустов, а призрачно-светлые деревья в уходящем солнце становятся плотней. Сергей снова тихонько встряхнул мою ладонь. «Похоже, ему удобно обращать на себя мое внимание таким образом. Тебе здесь нравится?» «Конечно, такое место чудное. Сад как лес, и сам лес рядом. А уж малинка белая да вишня. Райский сад. А ты, почему ты здесь? Ты же, я так поняла, человек деловой. Почему не в городе живешь, или в пригороде? Я видела там красивые дома. Это наши земли, спокойно сказал он. Земли, на которых на протяжении нескольких столетий росли поколения нашей семьи. За давностью лет никто, конечно, за даром нам этих земель не вернет, хотя старые документы на право владения ими есть. Но я постепенно скупаю участки. Осталось совсем немного, часть дачного поселка. Земля здесь не самая лучшая. Нужно много удобрять и перерабатывать. Под дачные участки плохо годится. Продают охотно. Я представила. Несколько столетий на одном месте, одна семья. Словно пространство дрогнуло перед глазами, в пропасть прошлого. Замечательно. Словами не передать, как же это здорово. Знать историю своей семьи, стремиться что-то восстановить. Смутно вспомнилось, как в первую встречу он сказал, что с Линой развелся, из-за того, что не было денег, а ей не хотелось всю жизнь тесниться в хрущевке. Может, его подтолкнуло к восстановлению на родовом месте именно ее нежелание жить в однокомнатной квартирке? Спросить в лоб, а почему тебе захотелось сюда? Только из-за того, что эти земли ваши. Когда был совсем маленьким, лет так под 5-6, мама как-то привезла меня сюда, усмехнулся Сергей. Она говорит, что я, вообще-то, всегда был спокойным ребенком. Но что было, когда настало время уходить? Я катался по земле и вопил, как недорезанный поросенок, что не хочу отсюда уходить, что останусь здесь, и буду ночевать прямо на земле. Мама пообещала, что привезет меня сюда на завтра. И только это успокоило меня тогда. Мы и правда сюда часто приезжали потом. Я поверил, что смогу приезжать сюда, когда захочу, и перестал устраивать истерики. Здесь была умирающая деревня, народ переселялся в город. Кое-кто из горожан захватил пару усадеб под дачи. Я тоже с этого начал. А потом уже принялись все оформлять на законных основаниях. Я к этому времени уже делал первые шаги в новой для себя специальности. Появились деньги. Сначала скупать участки было легко. А вот следующие трудней, там уже обустроились, дома возвели. Весь вопрос упирался только в финансы. Деньги все проблемы решали легко и быстро. Он замолчал, глядя на дорогу, выворачивающуюся из-за кустов. Наверное, уже 10:00, совсем стемнело, да и прохладно стало. «Мы еще сидим?» – негромко спросила я. «Хотелось бы, а ты?» «Нет, просто на тебе рубашка легкая. Давай быстренько плед принесу». Не стала говорить, что вижу, как он постепенно напрягается, сжимаясь от холода. Он обернулся ко мне с хулиганской ухмылкой. «Плед один, мне это нравится, тащи». Проследив его логику, укроемся вдвоем. Я фыркнула и побежала в дом. Андрей дал мне один из пледов с дивана в холле, и я пошла на крыльцо. Входная дверь открывалась тихо, поэтому я успела услышать. Да, досье по его личной жизни. Сергей говорил по мобильному телефону. Сухо и деловито. Мне нужна полная картина. Да, последние лет 5. Нет уж, постарайся сделать это к завтрашнему обеду. Он благодарно кивнул мне, продолжая слушать собеседника, пока я окутывала его плечи пледом. «В конце концов, такие деньги ты тоже ни от кого не получишь. Все, не скули, чтобы завтра же досье было у меня на почте». «Деловой мужчина», — подразнила я его, когда он убрал телефон. «А тебе какие нравятся?» — легко спросил он. «Ну вот еще», — спросил. «Не знаю», — не задумывалась. «А все-таки, принц на белом коне», — сказала я, и вдруг едва не задохнулась от мгновенно возникшей картинки. Сергей, в длинном тяжелом плаще, распахивающимся на ветру и на каждом шагу, обнаруживая старинное одеяние, камзол, кожаные штаны и крепкие сапоги, быстро и решительно идет по каменистой местности, а рядом, стараясь не отставать, легкими перебежками торопится белый волк. Длинные светлые волосы Сергея то и дело взмывают тяжелой волной, а зеленые глаза, чуть сощурясь, всматриваются в близкую дремучую стену деревьев. Разворот плеч, широкий шаг, какой принц, уверенный в себе воин. Традиция, однако, рассеянно сказал Сергей, ежась и подтягивая концы пледа к себе. Кажется, мой ответ воспринят как шутка или усмешка. А ты, что, я, где бы хотела жить? Сначала мечтала, в деревне, у бабушки. Там такие места, дом, 5-й от околицы. Сразу за ней, луга и тропинка к реке. А за рекой, тоже через луга, лес. В детстве деревню просто обожала, хоть и приходилось много работать. Там и картошка, и прополка, и сенокос. Воду от колонки носили, но иногда не было, всяко бывало. Приходилось и от обычного колодца носить. А как подросла, поняла, деревня нравится только потому, что в ней бабушка, а без нее пусто. хоть и полдеревни родственников. Все, решительно поднялась я, пора домой, и спать, ты отвар пил, угу. Он развернул кресло, и я пошла за ним, прихватив стул. Пришлось немного поторопиться, обойти его, чтобы открыть входную дверь. Ему для этого пришлось бы повернуть кресло боком и встать почти вплотную к стене. Только обошла, а дверь сама открылась. Точнее, Вадим открыл. О, а я за вами. Не замерзли? И отобрал у меня стул. Следом вышел и Андрей. И Сергей сразу устало откинулся в своем кресле. Андрей чуть прибрал плед со спинки кресла и покатил его в дом. В холле застоялся сумрак, хотя все видно. Сергей не любил яркого света. Наверное, в его состоянии тот резал глаза. Андрей привычно вкатил его по пандусу на второй этаж. Оля, мы тут с Андреем покумекали немного и пришли к выводу, что надо бы при Сергее установить дежурство. Последние две ночи ты начинала дежурить, Вадим озорно улыбнулся, поэтому предлагаю тебе и сегодня начать, а потом тебя сменит Андрей. Не надо будет будить тебя среди ночи, и выспишься лучше. Что думаешь? Я надула губы, размышляя, резон в его словах есть. Лучше все-таки не надеяться на отвар, а проследить, чтобы Сергей нормально уснул с самого начала. Но, не успела продумать этого «но», как от моих ног стремительно побежала к пандусу дорожка гусиных лапок. Ничего себе, за меня решили. Согласна, только при одном условии. Ты ведь спать всю ночь не будешь? Да, хорошо бы, если б ты был рядышком где-нибудь. Случись что, чтоб позвать нетрудно было бы. Где твой мобильник? Смотри, вот эта кнопка, мой вызов. Не забудешь? Нет, спасибо. Пока Андрей готовил Сергея ко сну, я побежала умыться и переодеться. Заодно собрала корзинку с вязанием. И, радостно улыбнулась, я тоже подарю имениннику свой подарок. Пусть меня не будет на дне рождения, а сбегу я точно. Но маленькую безделушку он получит, свяжу ему полоску для волос. Я видела такие в интернете, в одном вязальном клубе. Там еще две вязальщицы обменивались впечатлениями, какие длинные волосы у их мужей и как эти мужья обрадовались возможности слегка прибрать свои волосы стильными повязками. У Сергея волосы покороче, чем у тамошних ребят, еле достают до пояса. Так что, думаю, ему тоже понравится идея с головной повязкой. Позвонил Андрей, сказал, что могу идти к Сергею, который только что задремал. Я пообещала побежать немедленно, но замешкалась. Выбирала, какого цвета нить взять для Сергея. Пока разбиралась с завалами на полках, замешкалась, несмотря на предупреждение. Гусиные лапки вдруг рванули к двери моей комнаты, да так быстро. И, вернулись, на секунды обвили мои ноги, будто обижали, и снова бегом к двери. Я стороной поняла, что меня поторапливают, но, и опоздала. Едва поднялась на второй этаж, гусиные лапки будто завяли на полдороге, как в коридоре, у двери в апартаменты Сергея, увидела Лину. Женщина будто специально дожидалась меня. Она стояла спокойно, положив ладонь на дверную ручку. На ней очень органично смотрелись тонкие прозрачные одежды, названия которым я и не знала, какие-то накидки, неглиже. Единственное, что я понимала, все это, вечерний и достаточно интимный наряд. Оделась, будто модель, рекламирующая роскошное белье, озадаченно решила я. Зачем, или она не понимает, что Сергей не в том положении, чтобы соблазняться всем этим шикарным прикидом, на что она рассчитывает, одевшись таким образом. «Я посижу рядом с Сергеем», — тихо сказала Лина. «О господи, такое впечатление, словно она заранее репетирует беседу с ним, говоря со мной задыхающимся, как от избытка страсти, голосом. Или это я обозлилась и поэтому мне чудится совсем не то, что на самом деле происходит. Я посижу немного, а потом вы сможете дежурить дальше», — нежно добавила Лина. «Дежурить? Это что?» — она подслушала Андрея. «Весело». «Ага», — грубо ответила простолюдинка и пошла по лестнице вниз. Уже снова сидя в комнате, я сердито подумала. «Раз подсказывают постоянно, что нужно делать, надо бы получше прислушиваться ко всем знакам». А потом насупилась. «Немного, это сколько же мне ждать?» Прошло достаточно долгое время, прежде чем я сообразила, что меня-то уж точно разбудит в нужное время. Так что, не раздеваясь, я свалилась на кровать, надеясь, что укрываться не обязательно, не успею замерзнуть. А потом и вовсе перестала бояться холода. Это когда ко мне под бочок подвалилась горячая пушистая батарея и загудела, замурлыкала. Чуть только я провела ладонью по мягкой теплой шерстке. Стах под моей рукой дернулся и перевернулся мордой к двери. Я, лежавшая поневоле на спине, взглянула и затаила дыхание. Дверь открывалась медленно, будто кто-то за нею боялся резко разбудить меня. Белая туманная дымка вплыла в комнату. Стах коротко и тихо буркнул что-то, но из-под моей руки не встал. Стараясь не потревожить его, я приподнялась на постели и перелезла через кота, после чего этот бессовестный спрыгнул с кровати и вместе со мной пошел к белому волку. Тот стоял посередине комнаты, немного боком к нам. «Пора?» – шепотом спросила я, и вздохнула, только задремала. Волк вышел из комнаты, сделал короткое движение оглянуться, поразительно похоже на Сергея, когда он не хочет видеть кого-то и говорит в сторону, так, чтобы только услышали. Я улыбнулась и поспешила наверх. Процессия. Волк впереди, кот позади, и перила лестницы, оплетаемые гусиными лапками, пустырником. Я лишь раз остановилась на мгновение. Стах чихнул. Оказывается, он с наслаждением внюхивается в соцветия валерианы, высунувшиеся среди плетей хмеля. Пройдя общую комнату апартаментов, я осторожно подошла к спальне Сергея. Призрачный зверь промелькнул белой дымкой в проеме двери и пропал. Предполагалось, что Сергей либо сидит на кровати, либо лежит, спит. Предполагалось, несмотря на предупреждение трав, лежал, с открытыми глазами, не мигающе смотрел в потолок, услышал шаги, поморщился и процедил сквозь зубы. «Я же сказал, чтоб никто не приходил, неужели так трудно усвоить?» Его с трудом сдерживаемая злость будто окатила меня холодной водой. Я замерла и тихонько развернулась к двери. Только Стах быстро прошел мимо меня и прямо к кровати. Испугавшись за кота, я позвала не просто шепотом, а одними губами. «Стах!» Резкий шелест с кровати Сергея. Он быстро сел, глаза вниз, увидел кота. Глаза поднял, рот дрогнул, и я сжалась. «Сейчас снова ругаться будет. Подойди». «Нет, я просто зашла посмотреть, как ты», — заторопилась я. «Сейчас уйду и...» «Подойди». Почти в шаге до кровати он схватил меня за руку и дернул к себе. Шепотом ахнув, я очутилась рядом с ним, притиснутая сильной рукой к горячему боку, а он с каким-то облегчением длинно выдохнул и обнял меня. Глава 19. «Как ты понял, что это я? Не все в доме знают, как кота зовут. Не все, надо полагать, гости, Лина и Александр. Любопытно, что натворила здесь Лина, если Сергей так здорово озлился на вошедшего, даже не видя его. В комнате, как обычно, сумрак, образованный приглушенным светом настольной лампы. Тихо, уютно, усыпляюще. Если бы еще Сергей не держал меня обеими руками так, будто боится, как бы я не свалилась с кровати. Сумел ведь посадить на край постели, да так шустро, что у меня шлепки свалились с ног. Он все пытается словно ненароком прижать меня к плечу, чтобы полностью прислонить, а я боюсь, что ему больно. «Значит, ты все-таки была здесь вчера ночью», — задумчиво сказал Сергей. «Была. Ты, видимо, раскрылся и очень замерз. Мы с тобой даже разговаривали. Ты совсем ничего не помнишь? Угу. Присматриваешь, значит? Ну, не только я. Андрей с Вадимом тоже заходит время от времени. Разве Андрей не сказал тебе, что мы, ну, решили дежурить около тебя? Это так необходимо? Сегодня я точно не замерз, зато температуришь. Или ты имеешь в виду, что мне бы неплохо уйти?» И я попыталась сползти с постели и почему-то даже обрадовалась, когда он то ли раздраженно промычал, то ли рыкнул, и снова придвинул меня к себе. Он нависал надо мной, чувствовалось, уже жутко довольный, а я ощущала себя в его руках совсем маленькой и боялась вздохнуть лишний раз, хотя один раз даже с отчаянием подумалось, хоть бы спал, что ли. Настоящие кошки-мышки. И как теперь сбежать? «Отпусти меня», — сердито сказала я, снова завозившись и стараясь сползти с кровати. Захотела, легко удержал на месте. «Зачем? Полотенце возьму. Ты весь мокрый от пота. Не сбежишь?» Подняла голову. Смотрит на меня насмешливо. Вроде как поймал и рад, что я здесь. Одному ночь не коротать, есть поболтать с кем. «У меня дежурство, 2 часа, нарочито по-деловому отрезала я. Так что никуда не денусь. Отпускай давай. «Не хочу», — заявил он. «Ты прохладная, с тобой приятно сидеть рядом. Нахал, пусти». Он засмеялся и осторожно спустил меня на пол. На подгибающихся от пережитого напряжения ногах я подошла к столику. Заранее приготовленное на всякий случай полотенце слегка смочила в тазу и выжила хорошенько. Обернулась к Сергею, фыркнула, не удержавшись. На кровати сидели 2 зеленоглазых, он и Стах, и оба на меня сияли этими своими зелеными глазами, банда жизнерадостных хулиганов. «Снимай футболку, снимай сама», — чуть не мурлыча, как Стах, отозвался хозяин дома и поднял руки. шутит, а сам весь потный. Капля за каплей по щекам стекают медленными ручейками, и по телу от шеи, и ручьями, и разводами. Что делать? Отложила полотенце и принялась снимать с него прилипшую к телу футболку. Да, здесь он прав. Самому снимать ее, взмокнет еще больше. Я сделала удобней. Начала скатывать края футболки кверху. Сначала шло хорошо, потом волосы запутались в скатке позади. Пришлось одним коленом встать на кровати и освобождать волосы, торопилась. Поднятые руки устают быстро, но ничего, у него руки даже не дрогнули. Потом уже, когда по всему телу стало одновременно края футболки поднимать, сообразила, все правильно, он же в кресле ездит, редко использует моторчик, постоянно руками работает, сильный. Начала скатывать его футболку уже на груди, взглянула на него, а он улыбается, чего, и отступила, чтобы понять, что делаю не так, и прикусила губу. Какое у него тело, быстро принялась стаскивать футболку, чтобы не заметил, как я разглядывала его, какой он сильный, если бы не ноги, хорошо, что здесь почти темно, я чувствовала, как мое лицо заливает краской, и заторопилась снова, пальцы изредка скользили по его горячей коже, такой же жаркой, как мое лицо, как будто спички чиркаю, коснусь, сама вспыхиваю, наконец стащила ему футболку через голову, тряпка и есть тряпка, влажная, отбросила куда-то в сторону, на стул, потом заберу в ванную, на первом этаже, там у них стиральная машина, руки опустил все-таки с облегчением, блестит, будто только что с дождя, влажное полотенце снова, как в прошлый раз, прижал к лицу вместе с моими руками, хорошо как, прохладно, долго не держи, согреется, не так хорошо будет, машинально предупредила я, и предложила, давай я еще за одним полотенцем сбегаю, его будешь к лицу прикладывать, а этим я тебя полностью оботру, не сбежишь, рано еще, поддразнила его, потихоньку уже соображала, что легкомысленным тоном с ним разговаривать гораздо удобней, шутливый разговор мне и понять легче, ладно, беги, а чего бегать, ванная комната, вот она, взяла кроме его полотенца для лица еще одно, лицевое отдала ему, а сама взялась обтирать его, он что-то проворчал, что ему никто не хочет песенку про щечки спеть. Я немедленно отвернулась, чуть не засмеялась. Это он так вчерашнюю ночь запомнил, снова на кровать коленями залезла, протереть спину. Только протерла, только высушила вторым, сухим полотенцем, как Сергей, не оборачиваясь, спросил. «Сделаешь массаж, как вчера?» «Ну, я не очень умею делать его. Так, если помять только». «Помять, конечно, помять», — обрадовался он. «Так, что-то я не поняла», – заглянула я ему в лицо. «Ты чему радуешься? Ты спать должен, сил набираться, а сам почти прыгаешь. Как помнешь, сразу спать», – клятвенно пообещал он, а в зеленых глазах – такие всполохи, такие чертенята прыгают. «Что еще придумал? Ну ладно, смотри, я ведь тоже могу кое-что придумать». Залезла на кровать снова, встала на коленях за его спиной, убрала влажные волосы, спустив их ему вперед, начало с плеч, они приподняты, самый главный признак, что напряжен, пока лопатки обрабатывала, плечи расслабились, пальцы устали быстро, надо бы потренироваться, и объект подходящий есть, улыбнулась, прежде чем закончить массаж, еще раз промяла мышцы плеч, и ближе к ключицам, только хотела сказать, все, мол, закончила с массажем, как Сергей вдруг мягко повалился на меня спиной. Его голова оказалась на моем плече, щека к щеке. «Ты что?» – испугалась я, и, застыла, услышав размеренное дыхание. «Уснул, мамочки, уснул. И снова я в таком положении, что, зайди сюда, мужчины, смех ведь будет. Впрочем, сейчас-то я могу его устроить до появления Андрея. Так, для начала, осмотреться. Сергей спит на моем плече, чуть повернувшись ко мне. Придется некоторое время не двигаться, чтобы заснул крепче, иначе, он вздохнул во сне и, чуть пошевелившись, уткнулся носом мне в шею, сердито подумалось, что он неплохо устроился, как в кресле, но невольно и улыбнулась, ишь, пригрелся как, кстати, а пригрелся, сон сном, а ведь так замерзнет быстро, стараясь лишний раз не двигаться, я незанятой рукой потянула одеяло позади нас, хорошо, что не на нем сидели. Легко протащила одеяло за угол вокруг Сергея и осторожно дотянула укрыть его спереди. Выдохнула с облегчением. Получилось. Теперь надо думать, как уложить его до прихода Андрея. Ему хорошо, посапывать мне в шею. А мне, думай теперь, голову ломай. Впрочем, ломать ее долго не пришлось. поневоле вспоминая прошлую ночь, подумал о том, как хотела послать к ребятам Стаха, чтобы выручили меня из объявой из капкана, которым стали руки Сергея. Я тогда послала за котом призрачные травы. Живу, как будто по инерции. А ведь давно закралась мысль попробовать несколько иначе использовать силу здешних мест. Вот и оказия. Стараясь не шевелить головой, я подняла свободную руку и представила. Не могу сказать, чего было больше, испуга или изумления, когда представленное мной вдруг осуществилось именно так, как я хотела. Пальцы будто вошли в плеть хмеля. Посомневавшись немного, хмелевая ветка оплела мою руку до плеча, словно обняв узорными листьями. Затем из-под листьев вылезли мелкие сиреневые цветы мяты. Прохладный аромат я учуяла сразу. Теперь я пошевелила этой вооруженной рукой и мягко опустила ладонь на светловолосую голову Сергея. Сначала я очень сильно напрягалась, боясь, что призрачные травы и цветы исчезнут, но в одну секундочку вдруг обнаружилось, что я думаю о Сергее, а не о травах, а рука все равно остается в плетении успокаивающей зелени. И теперь я смелее принялась гладить его по голове, мысленно усиливая действие призрачных трав. «Спи, засыпай, хороший мой, спи, засыпай, крепко-накрепко. Пусть тебе приснится, как ты бежишь вместе со мной по той овражной тропке. Бежишь, легко ступая на собственные ноги. Прыгаешь время от времени с одного овражного уступа на другой, перепрыгиваешь через бьющие снизу ключи, и тебе хорошо и радостно. Спи, мой маленький». Век бы так гладила его по волосам, завораживая неизвестным, но легко подчиняющимся мне колдовством. Но на коленях стоять тяжело, особенно когда приходится удерживать такой вес, как у Сергея. Правда, сейчас его расслабленность оказалась благом. Когда стало понятно, что он не просто заснул, а провалился в беспробудный сон, я подтащила к нам две большие подушки и бережно подложила их ему под голову, а потом попятилась назад, на другой край кровати, постепенно опуская и укладывая его. Хмель развеялся туманной дымкой, втянув в нее и соцветия мяты. Все, только ноги свисают, но это не страшно. Главное, что мужчины посмеиваться не будут при виде еще одной странной картинки. Век бы смотрела на приглушенные полумраком, мягкие линии его лица, поразительно юного и поразительно взрослого, очень спокойного, без привычного намека на раздражение из-за постоянной боли. Затаив дыхание, я легонько провела кончиками пальцев по его щеке. Кожа сухая, теплая, спит. Села рядом, хорошенько подоткнув одеяло вокруг спящего, и задумалась. Судя по настенным часам, до конца моего дежурства осталось полчаса. Надеюсь, если я подремлю эти полчаса, случись что с Сергеем, услышу сразу. Вон мягкое кресло у изголовья кровати. Сяду здесь и посплю, если получится. Придет Андрей, уложим Сергея как надо. Только все решила, а нет, не получилось. Сергей во сне вздохнул и отбросил одеяло. Пришлось подойти и снова укрыть. Ну да, сейчас ему жарко, а потом замерзнет. Ладно, посижу еще немного рядом. Незакомплексованный Стах уселся на мои колени и пободался о мою ладонь. Хозяина, мол, погладили, а меня, стало гладить, отвлекало от сна, сначала. А потом бессовестный Стах полез ко мне на живот, и я легла, вытянулась рядом с Сергеем. Только на минутку глаза закрою, Оля. С трудом различимый шепот прошелестел возле меня. Мм, я мягко поднялась сесть, привычно просыпаясь сразу, как просыпалась ранее за секунды до звонка будильника, и обнаружила, что сесть-то села, а встать с кровати не могу. Крепкая ладонь Сергея жестко держала меня за запястье. Сам он, укрытый одеялом, спокойно спал. Я попробовала так и сяк покрутить ладонью, пытаясь вывернуть ее из захвата, и беспомощно посмотрела на Андрея. Что делать? Он с видимым даже в темноте скептическим выражением оглядел наши руки, осторожно поднял ноги Сергея, развернув его на кровать полностью, я помогала свободной рукой, и только тогда пожал плечами. Ну что сказать, кажется, мне повезло, я иду спать, потом сюда забежит Вадим, может, Сергей к тому времени отпустит тебя. Андрей, подожди, может, получится, насколько я знаю Сергея, просто так он своей добычи не выпустит, улыбнулся Андрей. Разве что разбудить, не хочешь, тогда, на, подушку, спокойной ночи, и ушел. А я посидела, посмотрела на спящего Сергея и опустилась на подложенную Андреем подушку. А что оставалось делать? Странное это положение, когда лежишь рядом с кем-то, кто тебе очень нравится, но твердо знаешь, что ничего из этого нравиться не выйдет. На полувздохе я задержала дыхание, чтобы он не услышал. А вдруг ему снится кто-то другой во сне, кого он и взял за руку. Не я, ну и ладно. Пусть мне и не совсем удобно, но я постараюсь хотя бы поспать. Одеяло мне не нужно, одетое, так что... И закрыла глаза, и крепко вцепилась в руль мотоцикла на развороте. Визг покрышек, ну и тормознула. Зато успела увидеть, как преследующая меня черная машина вынырнула из переулка. Совсем близко. Ничего, у меня транспорт маневренный. Я оттолкнулась от асфальта и послала мотоцикл по трассе, уходящей в узкий переулок, где есть возможность развернуться мотоциклу, но никак не легковой машине. Воздух, разорванный резким стремительным движением, ощутимо бил в очки шлема. Я даже привстала, всем телом подавшись вперед, будто помогая мотоциклу мчаться и мчаться. Машина не отставала, и я поняла, что лучше не заезжать в тот переулок. Этот все равно догонит меня здесь, а переулок глухой. Вдруг не успею развернуться, и у самого входа в переулок мой мотоцикл резко вильнул в сторону. Еще холодно подумалось, что тот, в машине, может и не успеть за мной, и врежется в торец дома. Вскоре мы неслись по пустынной улице, и машина неотвратимо догоняла меня, а я внезапно вспомнила, что впереди пропасть, а машина мчалась так близко, что даже за рокотом мотоцикла я слышала ее нарастающее гудение. И на подъезде к пропасти, которая предупреждающе ощерилась на белый свет рваными краями взорванной когда-то дороги, я спокойно решила, раз не получается оторваться, прыгну в бездну. По сторонам, ни единой зацепки для глаза, везде, пустынный бетонированный забор с колючей проволокой поверху, еду как по тоннелю, ничего, впереди свобода, полет над пропастью, и, бесконечность. Машина обходит меня и несется напротив, фиг, не сбросит, не столкнет, поздно уже, до пропасти метров 200, я напряглась. Последний полет, треск сбоку заставил меня все-таки обратить внимание на машину. Распахнулась и улетела назад выбитая дверца со стороны водителя. Машина пошла на сближение. Ухожу ближе к обочине, но она как прилипла. Мчится все так же параллельно, но есть впечатление, что мы все больше сближаемся. Наконец пропасть, вот она. Дорога взмывает неровными краями над пустотой. Машина прижимает меня к обочине. Сердце замерло и больно дернулось, когда сильная рука, словно когтями, схватила меня за кисть и дернула с мотоцикла. Мы сидели на переднем сиденье, не глядя друг на друга, смотрели, как встает солнце над пропастью, у края которой застыла машина. Прищурившись на сияющий размытый круг, Сергей глухо проговорил, даже не постаравшись скрыть угрозы в голосе. «Просто так я своей добычи не выпущу, я только покосилась. Посмотрим, нашел, кому угрожать. Ну и сон. Интересно, сколько сейчас времени? Темно еще». Попробовала пошевелить рукой. «Шиш, так и держит. Чтоб я еще согласилась на дежурство. Наверное, Вадим заходил, полюбовался картинкой и ушел. Странная у меня подушка. Жестковатая, зато греет голову даже сверху. Я чуть повернулась и дышать перестала. Ой, мама, Сергей во сне прильнул ко мне, так что я оказалась у него под мышкой. Мало ему, что ли, меня всего лишь за руку держать, когда только руки успел поменять. Да, из этой ловушки не вылезти, пока он не проснется. А я-то думала, будет наоборот, он перестанет держать меня, хотя, выкарабкаться можно. Единственное, что мешает, подбородок, которым он почти уперся в мою голову. Но и это не проблема. Я вспомнила, что мне помогают, а значит, нужно попытаться использовать эту помощь. Свободную от захвата руку, не слишком сильно зажатую нашими телами, я выпростала поверх и снова представила, что она оплетена успокаивающими травами. Почти на ощупь погладила лицо спящего Сергея и выскользнула из расслабившихся рук. Снова внимательно осмотрела его, перед тем как уйти, поправила одеяло и вышла в общую комнату апартаментов. «Привет», — шепотом сказал Вадим, сидевший за компьютером. «Привет», — мрачно отозвалась я. «Почему ты не помог мне выбраться?» «Ну, я так понял, что все это Сергею на пользу. Спит-то как хорошо». Как я не вслушивалась в его шепот, насмешки не почувствовала. «Ладно уж, я пошла досыпать. Сколько сейчас времени?» «Почти 5. Ты сегодня побежишь за травами?» «Побегу. Поспала, называется. Тогда я взгляну сейчас, как Сергей, разбужу Андрея, и в полном твоем распоряжении. И не переживай, что не выспалась. Не приходи на завтрак после перевязки. Сергей поймет, если я скажу, что ты не выспалась». Я кивнула и пошла из комнат. Уже на выходе из коридора почуяла, что пахнет куревом. спускаясь по лестнице, шарила глазами по холлу, но только будучи на последних ступенях, заметила Александра у полуоткрытой входной двери. Чтобы не пугать его, тихо поздоровалась. «Доброго утра!» Он неспешно взглянул на меня, выдохнул струю в сторону открытой двери, привычно лениво спросил. У Сергея была, и таким презрением прорезала от его вопроса. Взяла себя в руки и твердо ответила. «Мы дежурим у него каждую ночь. Минут через 10 от Сергея выйдет Вадим, вы также у него спросите. Знаем мы ваше дежурство», пробормотал он, снова затягиваясь сигаретой. А я не выдержала и спросила. «Александр, почему вы сказали Сергею про меня и Вадима? Ведь вы ничего не знаете, а мы всего лишь бегали по утрам». «Я сказал о том, что видел», равнодушно ответил Александр. «Но видеть можно что угодно. Тебе ли говорить об этом?» Все так же безразлично сказал он и снова выпустил на улицу клуб дыма. «Ты же у нас специализируешься на другом, как это в народе называется, разлучница, не так ли? Или хочешь сказать, что я вижу одно, но интерпретирую происходящее иначе?» От неожиданности я сделала несколько шагов к нему, встревоженная. «Не понимаю, о чем вы говорите. Прекрасно все понимаешь. Сергей богат, возможно, на последнем издыхании. Почему бы его не окрутить? Забота всегда под рукой. Он болен и быстро привык к тебе, не так ли? А то, что он буквально вот только что пригласил бывшую жену помириться, это ничего. Встряла между двумя, и не понимаешь, что я говорю. Просто великолепно. Но я не», беспомощно сказала я, с ужасом понимая, что он прав и мгновенно вспоминая, как Сергей сказал Александру, чтобы Лина приезжала к обеду. Вспомнила также, какой у него был при этом решительный вид. Он и правда решился на примирение с женой. И я, третий, лишний, а я постоянно путалась у них под ногами. Господи, что же я наделала? Все так говорят, но я не, философски отозвался Александр, не глядя на меня, и, бросив на крыльцо сигарету, закрыл входную дверь. Все говорят, Алина плачет, и чем мне ее утешить? Твоим ах каким виноватым, но я не, все бабы на один манер, все под себя гребут, не обращая внимания на чувства других. Он так скривил лицо, словно собирался сплюнуть, но просто отвернулся и медленно, таща ноги, будто после тяжелой работы, пошел к лестнице. А я осталась возле входной двери, уничтоженная, разлучница. Глава 20. Улыбнулась Вадиму, когда он пришел, чтобы проводить к оврагу. Улыбалась, пока разговаривала с ним. Даже посмеялась над какой-то его шуткой. Но потому, как он вопросительно на меня поглядывал, стало ясно. Обмануть не удалось. Себя тоже. Заледенело от напряжения так, что прыгнула в одном месте неуклюже. На подломившихся было ногах удержалась, но от острого конца сломанной ветви увернуться не удалось. Вадиму ничего не сказала, решила смазать йодом царапину на плече позже. «Оля, что случилось? С чего ты решил?» Мы вернулись с пробежки, и я сразу пошла на кухню, готовить отвар. Вадим велел Регги сидеть у входной двери, а сам пошел за мной. Раньше он сразу уходил, встал рядом. Темно-синие глаза внимательные, рот твердо сжат, пытается понять. «Оля, давай без недомолвок. Что случилось?» «Хорошо, давай без них». «Ничего, ну ладно. А чего как ежик сегодня? Куда ни глянь, сплошные колючки». «Уговорил. Признаюсь честно, наверное, не выспалась, голова побаливает. Высплюсь, приду в норму». Почти не соврала. Видела себя мимоходом в зеркале, мешки под глазами, глаза потухшие, брови страдальчески домиком и опустить, никак.